Глава 11. Пустота за стеной. Пушистые сыщики решили продолжить расследование с того места, где остановились в прошлый раз, то есть с коридора, вдоль стен которого, покрытых копиями фресок, стояли катки с растениями. Гаврош водил по стенам локатором, а Кефир следил за экраном прибора. Но пока экран показывал только гостиничные номера за стенами, ничего подозрительного не наблюдалось. И тут искатели снова заметили баронессу Васиковски. Она кралась по коридору на цыпочках, тихонько позвякивая многочисленными украшениями и постукивала кулаком по каменным стенам. Еноты мигом скрылись за широкими листьями растений, а ребята шагнули вперед. Увидев Илону и Егора, баронесса так и подскочила от неожиданности. «Ай, кто здесь?» «Добрый вечер», — учтиво поздоровался Егор. «Большой привет, девочка и мальчик», — выдохнула баронесса. «Я есть снова заблудиться. Такой глупый баронесса. Не могу найти выход из этой треклятой отель». «Выход? Но мы ведь не на первом этаже», — удивилась Илона. «Если только вы не хотите снова выпрыгнуть в окно», — хмыкнул Егор. «Верно», — спохватилась баронесса. «Я идти на первый этаж, шнель!» И она умчалась, звеня побрякушками. А ребята и еноты двинулись дальше по коридору. «Чудная она какая-то», — сказал Рикошет. «Все вынюхивает и выстукивает. Вам не кажется, что она тоже что-то ищет в этом отеле?» «Согласен», — кивнул Кефир. «Интересно, что именно?» В конце коридора Рикошет вдруг остановился, глядя на экран. «А ну, просвети этот угол еще раз!» — воскликнул он. Гаврош выполнил его просьбу. «Здесь за стеной пустота!» — объявил Кефир. «Но рядом нет никаких дверей!» — огляделась по сторонам Илона. «В том-то и дело!» — обрадовался Гаврош. «Значит, мы нашли потайную комнату!» Они осмотрелись, но увидели поблизости лишь рыцарские доспехи на невысоком постаменте, да несколько кованых светильников на стенах. «Тут должен быть тайный ход», — уверенно заявил Рикошет. «Нужно только найти рычаг, который его открывает». «Ищите скрытые кнопки и углубления», — скомандовал Гаврош. Илона тщательно ощупала доспехи, подергала железные перчатки, а Егор заглянул под забрало рыцарского шлема. Кефир подошел к стене, Рикошет залез ему на плечи, дотянулся до ближайшего светильника и потянул его вниз. Тот вдруг поддался. Часть стены рядом с Илоной с тихим скрежетом отодвинулась и ушла вбок, открывая темный проход. Илона, Егор и еноты потрясенно переглянулись. «Во дела!» — восхитился Гаврош и нырнул в открывшийся проем. Остальные поспешили за ним и оказались в просторной комнате. Вдоль стен стояли старинные шкафы со стеклянными дверцами, книжные стеллажи и гипсовые статуи. На полках теснились книги, поблескивали стеклянные колбы и реторты, непонятные приборы. С потолка свисали завесы паутины, и все вокруг покрывал толстый слой пыли. Илона подошла к витражному окну. Оно было очень широкое, от стены до стены, но такое грязное, что свет едва пробивался сквозь стекло. Девочке все же удалось разглядеть сквозь мутные разводы знакомый заснеженный склон за отелем «Триумф». Тем временем Егор и еноты рассматривали приборы и столы, статуи и книги на полках. Посреди комнаты стояла широкая гладильная доска, словно кто-то хотел погладить, но так и не собрался. Доска была накрыта пыльным полиэтиленовым чехлом. Рикошет приблизился к одному из шкафов, полки которого были забиты пожелтевшими свитками. Енот потянул на себя один, и вдруг все остальные тоже посыпались ему на голову. Поднялось такое облако пыли, что друзья страшно расчихались и никак не могли остановиться. Когда пыль, наконец, немного улеглась, Рикошет развернул свиток, который держал в руке. Это оказалась схема непонятного устройства с гигантским циферблатом. Все сразу вспомнили фреску на стене отеля и большие часы в холле на первом этаже. На бумажном листе было изображено множество шестеренок, двигавших некий механизм, в центре которого располагался циферблат с тремя стрелками разной величины. Развернув другие свитки, друзья увидели на них очень похожее устройство, но с некоторыми различиями. «Он что, часы изобретал?» — недоуменно спросил Егор, разглядывая чертежи. «Нет, это не простые часы», — подумав, сказал Гаврош. «Такого мне видеть еще не приходилось». «По-моему, это все варианты одного и того же механизма», — предположил Рикошет. «Интересно, где окончательный чертеж? Если найдем его, сразу поймем, что изобретал Зильберштейн». «На фреске изображен гость из будущего», — вспомнила Илона. «А тут везде эти часы». «Точно!» — воскликнул Рикошет. «А может, профессор Зильберштейн изобрел машину времени? Устройство, позволяющее перемещаться в прошлое и будущее?» «Сдурел?» — спокойно спросил у него Кефир. «А что? Это многое объясняет», — задумался Гаврош. «Может, он сгонял в Древний Египет, а потом уже в наше время обнаружил фрески, на которых древние египтяне записали рассказ о его визите, скопировал их и воспроизвел на стенах своего особняка?» «Такое вообще возможно?» — изумился Егор. «Конечно», — заверил его Рикошет. «На нашей родной планете мы уже бывали в будущем с разными исследовательскими целями. И машина времени точно существует. Правда, мы не в курсе, кто ее изобрел здесь, на Земле. Но вполне вероятно, что это был Зильберштейн». Ребята растерянно переглянулись. Они только начали привыкать к мысли об инопланетянах, и вот, пожалуйста, оказывается, машину времени тоже уже изобрели. В этот момент из коридора в комнату влетел металлический шар со стеклянными окошками. Он прокатился по пыльному полу, замер посреди комнаты и громко зажужжал. Окошки вспыхнули желтым светом. «Ложись!» — гаркнул Рикошет. В тот же миг раздался оглушительный взрыв.